и что остаток жизни он прожил в Америке. Мышьяком же травили внешне похожего на императора его соратника. Конечно, хочется верить в лучшее, хотя соратников тоже жалко. Закончив с мысленным экскурсом в прошлое, я позвонил Иветте и, сообщив ей массу интересного по поводу цвета ее глаз и щечек, попросил принести мне кофе и круассан. Примечание: круассан — булочка в форме полумесяца. После пти-дежене, примечание: пти-дежене — ранний завтрак, я выехал в Солонь, в имение профессора Куртье. Я имел к нему рекомендательное письмо от старинного друга нашей семьи, модного парижского врача Руайе. Предварительно Руайе говорил обо мне с Куртье по телефону. Солонь — это песчаное, заросшее лесом плато, где много старинных замков и прославленных охотничьих угодий. Президент республики именно сюда приглашает время от времени поохотиться своих именитых гостей. Среди бесчисленных лесных шоссе, украшенных по бокам табличками «Частная собственность», я с трудом нашел нужный мне адрес. Имение было огорожено высоченным каменным забором. Поставив в сторонку свой «Пежо», я бодро направился к солидным металлическим воротам. После моего звонка калитка бесшумно поползла в бок, и в образовавшемся проеме появился двухметровый малиец, на черной физиономии которого было бы тщетно отыскивать малейшие признаки гостеприимства. «Мсье желает?» — спросил этот антоним радушия, бросив на меня взгляд, которым таможенник-гваделупец удостаивает в аэропорту Орли багаж не понравившегося ему белого пассажира. Я внутренне улыбнулся. Конечно, если бы передо мной неожиданно встал весь рост и загородил своим телом вход во владение профессора Куртье пигмей из Конго, я, может быть, и растерялся бы. Но негр, да еще малиец. С этим народом я чувствовал себя достаточно уверенно. «Доброе утро! Надеюсь, ваши дела идут хорошо?» — приветствовал я черного стража на чистейшем бамбара с акцентом города Сегу, колыбели этого языка. «Так», — машинально ответил малиец, сохраняя на лице свирепое выражение. «Как поживает ваша жена? Как поживают ваши дети?» — вежливо продолжал я традиционный перечень вопросов африканского приветствия. «Хорошо», — все еще хмуро ответствовал мой визави. «Как поживают все ваши родственники? Как поживают ваши возлюбленные девочки?» Последняя фраза ритуалом не предусматривалась. «Отлично», — ответил малиец и расхохотался. Лицо его приняло добродушное выражение. Тогда я перешел на французский. «Меня пригласил профессор Куртье. Моя фамилия Руадо». «Мы вас ждем, месье Руадо», — поклонился негр. Так состоялось мое знакомство с Бубакаром Кулибали. Позднее мы с ним подружились. Бубакар помог мне установить хорошие отношения и с другими малийцами. Особенно часто беседовал я с маленьким веселым Трааре, который рассказывал массу интересных вещей об Африке, ее обычаях, старинных преданиях, народных приметах, а также о колдунах различных племен. Трааре был прирожденным рассказчиком. Слушать его было одно удовольствие, однако отличить правду от вымысла в его повествованиях оказывалось не всегда просто. «Знаешь, Виктор», — обычно начинал он, — «у нас в деревнях есть такие колдуны, которые могут умертвить человека, живущего в другой деревне, в нескольких десятках километров от колдуна, и которого колдун никогда не видел». Это я знал. Колдун не посылал своей жертве никакого яда. Он просто на глазах односельчан совершал обряд убийства человека, живущего в другой местности. И через некоторое время этот человек умирал. При условии, что он узнавал, что колдун обрек его на смерть. Умирал он от самовнушения, что должен умереть. В его голове просто не укладывалось, что он может жить, если колдун прописал ему смерть.